0.18. Вылечиться после сна можно только в играх. Способность достигнута. Сопротивляемость кислоте второй уровень стал сопротивляемость кислоте третий уровень. Уровень способности увеличился. В следующий раз драться против лягушки будет чуть-чуть проще. На самом деле, возможно, мои повреждения уже убили бы меня, если бы я не имела сопротивляемости. Это было опасно. Мое тело полностью измучено. Две атаки кислотой и атака языком. Всего ничего, но я уже на грани смерти. Особенно опасна была атака языком. Мое тело было потрясено ударом, и несколько моих ног сломано. Я не снижала бдительности и ожидала, что шанс победить будет довольно низок, если буду драться против других монстров честно, без использования паутины. Тем не менее, что-то в моем сердце говорило мне, я как-нибудь смогу это сделать. Если честно, это неожиданно оказалось очень утомительно. В любом случае, я не думаю, что смогу нормально двигаться с такими повреждениями. Пока что мне надо сделать простенький дом и направить все усилия на исцеление повреждений. Я оставила лягушку на месте и начала создавать паутину. Ох! Острая боль пронзала все мое тело при каждом движении. Способность достигнута. Получена способность. Сопротивляемость боли первый уровень. Ох, это новая способность? Ох, похоже, я могу чувствовать, что боль стала менее острой. Но все равно очень больно. Тем не менее, эта способность выглядит очень полезной. Я признательна, что эта способность будет расти сама собой, если продолжу выживать дальше. Наконец-то простенький дом готов. Теперь я могу отдохнуть. Если какой-то либо монстр меня атакует, я точно труп. Ах! Теперь пришло это время. Давайте съедим эту добычу, которая доставила мне столько неприятностей, пока я убивала ее. Мой первый бой закончился с незначительным перевесом. А? Битва с моим братом? Это даже битвой назвать нельзя. Не считается. И поняла это после того, как попала в свою первую битву. Я слабая. Ох. Я думаю, что весь вид маленьких слабых терротектов, включая меня, слаб. В любом случае, как говорит оценка, это ухудшенный вид. Атака слаба, защитные способности незначительны. Наверное, только скорость находится на хорошем уровне. Но я не могу увернуться от заградительного огня лягушки. Мои основные параметры меньше, чем у лягушки, которая ниже меня по уровню. Единственное, благодаря чему я сумела победить монстра, не умерев, это из-за паутины. Вот что выходит, когда я дерусь с врагом лицом к лицу. Теперь я очень хорошо понимаю, насколько я зависима от своего дома. Теперь мне стало полностью понятно. Для меня драка лицом к лицу с врагом нереальна. Если я дерусь честно, то все будет зависеть от того, смогу ли я запутать врага в паутину. Другой вариант – это укусить оппонента моими ядовитыми клыками. Но с таким слабым телом меня убьют прежде, чем я смогу кого-либо укусить. Я могу сбить с толку оппонента своей скоростью и ударить, когда откроется такая возможность. Или я могу установить ловушку, как и в тот раз, и запутать врага в паутину. Похоже, это станет моей основной стратегией. Если я могу установить ловушку сначала, а потом привести добычу туда. Если думать так, то лягушка для меня очень неудобный враг. В момент, когда она стреляет в меня с большой дистанции, я ничем не могу ответить. Поскольку она особо не прыгает, она не запрыгнет в ловушку. Как же плохо, что у меня нет дальней атаки. Я, конечно, могу метнуть паутину, но только на короткое расстояние. Кроме того, враг будет готов к этому. Я не хочу прибегать к этому методу как можно дольше. Нужно придумать что-нибудь против атак с дальней дистанции, и чем быстрее, тем лучше. Ох, сколько же проблем. Я теперь знаю свои слабые места, хотя скорее, я одно сплошное слабое место. Но я не могу сдаться только из-за того, что слаба. Я смогу построить новый дом, если это единственное, как я могу жить. Но это не очень хорошо. Поскольку я решила жить с гордо поднятой головой, я не могу думать о побеге. Ладно, надо просто отдохнуть. Это повреждение. Интересно, сколько времени займет его восстановление? Или лучше сказать, оно вообще будет лечиться? Я завидую игровым персонажам, которые могут полностью вылечиться, просто переночевав в гостинице. В любом случае, пора спать. Сегодня был утомительный день. Мне надо спать, чтобы восстановиться. Так. Спокойной ночи. А? Ох, я хорошо поспала. Хотя, похоже, вместо сна я просто провалилась в забытье. О, мое тело все еще болит. Ну, все же невозможно вылечить такие повреждения за одну ночь. Фух. Ай-яй-яй. Когда я попыталась потянуться, резкая боль пронзила мои ноги. Ох, особенно две средние ноги справа. Они же не отвалятся, если я их использую. Мне стало неспокойно, вылечатся они или нет. Чон-чон. Хм? По паутине прошла вибрация. Вау, монстр попался в паутину моего простенького дома. Обычно я просыпаюсь сразу же, как только паутина начала вибрировать. Но похоже, что в этот раз я спала слишком глубоко и не заметила этого. Это все из-за того, что мое тело сильно повреждено. Элра-базилиск 4 уровень. Ого! Это превращающая в камень ящерица. Еще один неприятный парень попался снова. Что же делать? Поскольку у этого парня глаза умеют превращать в камень, то, на что он взглянет, разве не будет совсем плохо, если я еще получу и атаку окаменением в дополнение к тем повреждениям, которые я уже имею? Но вот так просто отпустить этого монстра, это же просто... Блин! Ах, он взглянул на меня! Нет! Мои ноги стали превращаться в камень. Только не это! Раз уж дошло до этого, ничего не поделаешь. Хрусть! Скорость окаменения стала значительно слабее, благодаря моему сопротивлению окаменения. Но как же плохо, что я не могу использовать переднюю ногу. Если дела не наладятся, может быть, станет сложно перемещаться. Пожалуйста, сдохни, пока моя нога еще действует. Не знаю, помогла молитва или нет, но базилиск умер прежде, чем моя нога полностью превратилась в камень. Я, конечно, все еще могу ходить, но это так тяжело. Опыт достигнут. Маленький слабый тератех 5 уровень стал 6 уровень. О, ох, как вовремя. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 4 уровень стала ядовитые клыки 5 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивления окаменению 1 уровень стала способностью окаменению 2 уровень. Получены очки способностей. Хорошо, хорошо. Я рада, что две способности поднялись в уровне. Но есть кое-что и получше. С меня начала сползать кожа. Я сбрасываю старую кожу. Один из плюсов повышения уровня – полное восстановление после сброса шкуры. Я беспокоилась, сможет ли мое тело восстановиться или нет. Ура! Спасибо тебе, базилиск, и приятного аппетита. Хотя я и не восстановилась полностью после сна, зато полностью восстановилась после поднятия уровня.